Глава 12. Грей вернулся один, без Рейма и магов. Выяснилось, что в ближайшее время вся эта компания в замке не появится. Маги вместе с небольшим отрядом гвардейцев разбили лагерь неподалеку от рудников. Морвель буркнул, что тоже хотел остаться в поле, но бросать меня без присмотра слишком рискованно, мало ли что придумаю. Я на это фыркнула и, не выдержав, показала бывшему сокурснику язык. Кто бы что ни говорил, а девушка я разумная. И не виновата, что какие-то живодеры держали в городе монстров. Спрашивать нужно с мордоворота Бонни, а не с меня. Но неважно. Я махнула рукой на ворчание мужа и после первой перемены блюд спросила про документацию из школы. «Так все сгорело, Ари», — прозвучало неутешительное. «Как все? Даже списки педагогов?» «Списки были. Наместнику присылали дубликаты, поэтому что-то, вероятнее всего, сохранилось, вот только...» «Они уехали, Ари. Если не ошибаюсь, то практически все». Пауза и продолжение. «Ну а смысл? Какой смысл магам жить в Нортайме под гнетом моего неуважаемого дяди, как на бочке с алхимическими реагентами?» Я загрустила. Перепись детей с магическими способностями тоже не проводилась? «Увы», — развел руками Грей. Я нахмурилась. Но проблема была все же решаемой. Решаемо все, если подойти с умом. Факт присутствия в городе нелюбимого родственника секретом для Грея тоже не являлся. Герцогу уже доложили. Видимо, поэтому настроение Морвеля портилось все больше. А в конце ужина случился апофеоз. Слуга принес письмо, ознакомившись с которым, Грей заявил. «Дядя просит аудиенции, хочет встретиться завтра утром». «Неприятно, но статус герцога — это не только веселье». «И?» — подтолкнула я. «Да пусть идет Гардху под хвост!» — неожиданно вспылил муж. Он скомкал и отбросил письмо, а я сочувственно вздохнула. Выждала несколько минут, а потом сказала. «Бегать от Шакрема бессмысленно». «Я не бегаю, Ари». Голос Грея прозвучал жестко. «Я объективно занят. Шакрем хочет аудиенцию. Пусть, как и все прочие, ждет официальный прием. Там и поговорим». «Кстати, да. Про приемы празднования я не забыла, но пора уже что-то в этом направлении сделать. Вот только... Грей, я все понимаю, но в руках твоего дяди львиная доля всего производства. А худой мир лучше доброй войны». Муж посмотрел хмуро. Миг, и он начал возражать. Доводы были разумными, я кивала. Но разумность не отменяла противного «надо». Вот я и сказала в конце его тирады. «Надо встретиться». Грей раздраженно прикрыл глаза. Думала, что снова обзовет невыносимой, вздорной. Только это «надо» было слишком очевидным. После долгого молчания Морвель буркнул. «Ладно». И, вызвав слугу, принялся писать дяде ответ. Настроение его скатилось куда-то в подвалы этого гостеприимного замка и даже ниже. Я смотрела и сочувствовала. Даже захотелось погладить мага по плечу. Теплое чувство испарилось после того, как я вернулась в покое. День выдался насыщенным. Утром предстояла встреча с бывшим наместником, и я решила поберечь силы, сделать перерыв в работе с аркой. Я отправилась к себе, а, войдя в спальню, протянула недобро. «Так...» Проем, соединявший мою личную территорию с общей супружеской спальней, был по-прежнему пуст. Лишь покореженный косяк и никакой двери. Заглянув внутрь, я скрипнула зубами. Там обнаружился обещанный когда-то туалетный столик с зеркалом. Тот, что нужен, дабы прихорашиваться в присутствии мужа для пущего его соблазнения. Значит, на столик время услуг нашлось, а на восстановление двери нет? Очень вовремя в покоях объявилась Дара, и я уставилась укоризненно. «Ваша светлость!» Женщина побледнела. «Что-то случилось? Вы чем-то недовольны?» «Конечно, недовольна. Прошло 2 дня, а дверь до сих пор не восстановлена. «Как это понимать?» Теперь на щеках служанки появился жгучий румянец. Глазки забегали. «О, леди Ариадна, прошу, не ругайтесь. Плотник уже снял замеры и...» «Какие еще замеры?» — возмутилась я. «Дверь стандартная». Дара покраснела еще больше, а я распорядилась. «Завтра, чтобы все было». «Да, ваша светлость, конечно». Прозвучало неубедительно, но я решила не драматизировать. Ведь не ослушаются же меня в конце-то концов. Вместо этого я отправилась в гардеробную и лично выбрала платье на завтра. Поручила Даре отутюжить его как следует, а сама уединилась в ванной. Когда погрузилась в теплую воду, мне наконец-то стало хорошо. Я расслабилась, замурлыкала и постепенно пришла к выводу, что все будет в порядке. Грей мне не друг. Я здесь временно, но мы справимся. А касательно дяди, лорд Шакрем еще утрется. Уж в чем? А в этом вопросе я Морвеля полностью поддержу. Мне редко снятся сны. А кошмаров за всю жизнь вообще пересчитать по пальцам. Я была совершенно не готова к видениям, которые посетили этой ночью. Мне снился очень темный, зловещий, искореженный злой магией лес. Только я была не я. Я была с Айгерсом. Бежала, принюхивалась, слушала шорохи и изредка оглядывалась на стаю. На мощных, суровых, с лоснящейся шерстью самцов. Бетта ворчал. Второй Бетта тоже был недоволен. Порыкивали на меня, чтобы не убегала, а я... Ну что я? Молодая, горячая, только-только покинула материнскую стаю. Только-только обзавелась своей. Ветер в голове. Мне до того хотелось подразнить этих скучных мужчин, что в какой-то момент я сорвалась и побежала так быстро, что никто не догонит. Туда, вперед, навстречу радости и счастью. А потом был удар. Боль. Темнота застелила глаза и притупила разум. Я даже не поняла, что случилось. Будто сквозь вату послышались остервенелые рыки. Рядом начинался бой. В воздухе вспыхнул острый запах крови, и, хотя тело не слушалось, я все равно пыталась встать. Сейчас же. Срочно на лапы. Все плохо. Нужно драться. Катастрофа. Мы угодили в засаду. Вернее, это я всех сюда привела. Драка, как в тумане. Изодранный бок, все та же боль. Бетта рычит про отступление. Вообще-то рычать должна я, но я не способна. За главного сейчас он. Остервенелый приказ. Четкий, злой. Такой, что нельзя слушаться. Любые потери, лишь бы сохранить самку. Да, мы, самки, слишком ценны. Даже такие молодые и глупые, как я. Любые. Самец не может стать альфой. Только самка способна держать и вести стаю. А еще нас слишком мало. Сайгерсы вымрут, если умрем мы. Все. Целый вид. А еще мы вкусные. Очень. В нас особая магия, которая придает силы и меняет тело. Наши враги готовы на все, лишь бы заполучить такую добычу. Нельзя сдаваться. Самцов просто убьют, а меня съедят. Очередной лютый рык Бетты, я подчиняюсь. Срываюсь с места, бегу, не разбирая дороги, что из сил. За мной другие. Часть стаи вышла из боя, чтобы сопровождать вожака, а те, кто остались... Они обречены, это жертва. Бежать. Воздух становится свежим, чистым, звуки боя смолкают. А потом снова вонь. Но это уже не кровь. Так пахнет та, другая земля. Неприятное место. Мы стараемся держаться от него подальше. Там все иначе. Неправильно и плохо. Мы не любим ту землю. Там нет еды, там невозможно жить. А еще запах тошнотворный, аж кишки к горлу подступают. Мало кто способен выдержать эту вонищу, фу! Вонь усиливается. Я хочу развернуться, но снова звуки драки. Нас преследуют. Враг не желает упускать меня. И я бегу вперед. Туда, к чужой территории. Она может стать убежищем. На чужую землю за нами точно не пойдут, это слишком. Я бегу, а потом падаю, потому что силы закончились. Рядом свои. Кто-то хватает зубами за загривок и тащит дальше. Но я уже не могу. Никак не могу. Я не просто проснулась. Меня подбросило на кровати. Царящая в спальне темнота вызвала приступ удушья. С великим трудом мне удалось щелкнуть пальцами, чтобы включить свет. Я все еще задыхалась. Смотрела вокруг бешеными глазами и никак не могла поверить в то, что я человек, а не огромный серый монстр с огненной пастью. Я не Сагирс. Я Ариадна Тарсма. Ну, то есть Морвель. Я Ариадна Морвель, и я в безопасности. А еще в сравнении с Саей я совершенно невкусная. Никто не пытается меня сожрать. Несколько минут меня колотила дрожь, потом стало легче. Я, наконец, вспомнила, что умею дышать, и заодно осознала, что произошло. Как и по какой причине мне приснился сон, неясно. Зато все остальное... Я не сомневалась, что это воспоминание. Саю и нескольких самцов нашли на границе с мертвыми землями именно после этой драки. Вторая часть стаи пришла в питомник добровольно, явились за вожаком. Самка главная, но не суть. Внутри ураганом поднялась тревога. Ведь стая вернулась на исконные территории, где, как выяснилось, много врагов. Как они там? Как щенок. Он же совсем мелкий. А сама Сая. С другой стороны, сагирсы тоже отнюдь не безобидны. Значит, могут за себя постоять. Я упала обратно на подушки, но выключить свет не решилась. Спустя четверть часа пришла к неутешительному выводу. Не усну. Стрелки настенных часов показывали 3 часа ночи. Глаза слипались, но нервы шалили так, что хоть по потолку бегай. Даже факт наличия боевой магии, на которую я так часто ссылалась в разговорах с Греем, успокоить не мог. Мне было слишком страшно. Настолько, что я приняла самое дурацкое решение. Выбравшись из постели, я накинула халат и, стараясь быть максимально бесшумной, отправилась к Грею. Миновала общую спальню и приоткрыла дверь. Дверь, хвала светлым силам, не скрипнула. Благодаря расшторенным окнам в спальне мужа было куда светлее, чем в моей. Морвель спал на животе. Я увидела рельефную спину и торчащую из-под одеяла ногу. Спина была симпатичнее. Добравшись до стоявшего у окна огромного мягкого кресла, я забралась в него и выдохнула. Герцог Нортаймский, та еще язва, но так спокойнее. Пусть спит. А если за мной все-таки придут какие-нибудь монстры, я его разбужу. Глаза по-прежнему слипались, и уснула я как-то незаметно. Сквозь сон причудилось, что на меня смотрят, что Морвель проводит пальцами по щеке и спрашивает, что произошло. Я, конечно, не ответила. Не имею привычки разговаривать с обрывками снов, а с такими тем более. Гад. Вот далась ему та Шарлотта. Они ведь в итоге даже не встречались. Так почему Грей целовал ее? Почему не меня? Грей Морвель. Звуков не было, меня разбудила интуиция. Просто почувствовал, что кто-то прокрался в спальню и сильно удивился, обнаружив спящую в кресле жену. «Ну и что ты тут делаешь?» Приблизившись к ней, шепотом вопросил я. Ариадна не ответила. В голове мелькнула мысль, которая заставила зажмуриться и призвать себя к порядку. Прийти в мою спальню, потому что соскучилась и хочет видеть, Ариадна точно не могла. Первый порыв — подхватить на руки, переложить в кровать и накрыть одеялом. Но я сдержался, слишком четко понимая, к какому скандалу это приведет. С вероятностью 200% утром Ари возмутится. Не знаю, чем и как обоснует, но точно будет шипеть. Я сам был не против уснуть, ощущая аромат ее волос и тепло кожи, но... Нет. Нет и еще раз нет. Итог? Я прикрыл жену пледом и оставил в кресле. Самому после столь внезапной встречи, конечно, не спалось. Причем не спалось по многим причинам. Я человек разумный, но тело у меня не железное, и у него свои желания. Естественные. Нормальные и более чем обоснованные, если вспомнить, что Ари моя жена. «Жена», — произнес вслух. А утром случилось забавное. Сквозь прикрытые веки я пронаблюдал, как Ариадна проснулась, осмотрелась и, отложив плед, попыталась сбежать через общую спальню. Я видел, как леди Морвель крадется, а едва та взялась за ручку двери, с удовольствием потянулся и окликнул. «Ну и как это понимать?» Драгоценная супруга вздрогнула. Обернувшись и обнаружив, что не сплю, Ари предложила. «Давай представим, что этого не было». «Чего не было?» — развеселился я. Ари прикусила губу, посмотрела с претензией. «Ничего не было. Я не приходила». «Да что ты говоришь?» Отбросив одеяло, я встал. Обычно сплю голышом, но, обнаружив в спальне Ари, надел пижамные штаны. Сейчас я выглядел более чем прилично, однако Ариадна все равно смутилась. Румянец на ее щеках выглядел поразительно приятно. «Так как это понимать?» Я повторил вопрос. Леди Морвель недобро прищурилась, и тогда я перефразировал. «Ари, что случилось?» Я приблизился и замер в полушаге. Ее халат распахнулся, и не пройтись взглядом по весьма откровенной сорочке я не мог. В голове мелькнуло, а может, я дурак? Может, все очевидно? А я в силу нашего прошлого просто не могу поверить в то, что неприступная льдинка Ари пришла меня соблазнять. Она ведь понимает. Не может не понимать, насколько обворожительно сейчас выглядит. Тут даже каменный истукан не устоит, куда уж мне. «Сон», — выдала жена хрипло. «Сон. Ну вот, более глупой отговорки и не придумать. Так неужели...» Я зарекся. Никогда больше мое сердце не будет принадлежать этой вздорной девице. Лучше сдохнуть в одиночестве, чем страдать от ее молчания и холода. Кто угодно, только не она. Но руки сами потянулись к ней. Я попытался схватить. Для начала схватить, прижать к себе, а дальше будь что будет. Но Ари со свойственным ей вероломством отступила, заставив почувствовать себя круглым идиотом. Или все в порядке, отступление — элемент игры? Что за сон? Мой голос тоже внезапно охрип. Страшный. Ну да, кто бы сомневался. Я молчал. Смотрел на нее и ждал подробностей. Ну же, милая, что ты там придумала? Расскажи, и я утешу. Ты ведь за этим пришла? Прости, Грей. Она вдруг отвела глаза. «Я правда перепугалась. Не могла уснуть и воспользовалась твоей спальней». Светлые силы, какой только ерунды эти женщины не придумают. Новая, почти бессознательная попытка схватить Ариадну, но леди опять ускользнула. Чуть позже, стоя под прохладным душем, я был очень за это благодарен. Просто понял, окажись Ариадна в моих руках, я бы пропал. «Контроль?» Да, слышали и даже практикуем, но в данном случае с контролем было плохо. Нам лучше держаться подальше друг от друга. Точнее, мне подальше от нее. «Нет», — сказал опять-таки вслух. «Нет, второй раз я не попадусь». Я послал Ариадну Морвель к бесам трижды, и лишь после этого туман, застеливший разум, развеялся. Только я не подозревал, что это лишь начало. Осознанно или нет, но Ари явно решила поиздеваться. Новый виток опьянения ждал впереди. «Ариадна, мои щеки пылали как никогда. Хотелось бежать быстрее ветра, а потом спрятаться в каком-нибудь чулане. Но из спальни Морвеля я выходила медленно и с достоинством, мысленно проклиная себя за то, что не смогла сбежать раньше, чем меня засекут. Это было очень стыдно. Просто кошмар. Второй повод краснеть, я на него пялилась. Тот факт, что не смотреть на обнаженный мужской торс, на эти рельефные мускулы было невозможно, ничуть меня не извинял. Я чувствовала себя отвратительно и мечтала очутиться где-нибудь подальше. Но куда деваться, если впереди официальный прием? «Да чтобы этому Шакрему пусто было!» — в сердцах выпалила я. Полчаса в ванной, быстрый завтрак прямо в покоях, и я успокоилась. Мы с Греем женаты, но сильно друг друга недолюбливаем, и его мнение мне безразлично. Если начнет смеяться над тем, как я на него пялилась, то скажу, что это лишь глупые мужские мечты. Я не пялилась, даже не смотрела, потому что я не такая, и Грей прекрасно об этом знает. И вообще, да пошел он к бесам. Сейчас встретимся с дядей, а потом разбежимся на несколько дней. Желание доказать Морвелю, что мне плевать, было запредельным, поэтому я снова отправилась в его спальню. К этому моменту я была одета и причесана, просто бери и веди куда хочешь, хоть к дяде, хоть к королю. Я шла, старательно выстукивая каблуками, и в дверь постучала так громко, как только умела. После далекого и хмурого «войдите» снова очутилась в обители мужа. А прошествовав в гостиную, застыла. Грей худший из мужчин. Но в парадном камзоле он был невероятно хорош. И фигура, и стать, и физиономия эта наглая. Я даже дышать разучилась, как, впрочем, и он. Морвель стоял и смотрел. Как тогда, очень давно, в боевой академии, до всей этой истории с Шарлоттой. Мне требовалось срочно взять себя в руки и объяснить мужу, что его личность никоим образом меня не тревожит. Я таких, как он, вообще не замечаю. Отшиваю пачками по 5 раз на дню. Краем глаза заметила, как скользит к выходу слуга, который помогал герцогу одеться. Потом был новый глубокий вздох, и я неодобрительно покачала головой. «Что?» — тут же отозвался Грей. «Шейный платок завязан совершенно ужасно. Я все же нашла, к чему придраться. Этот узел давно вышел из моды». С мыслью о том, что я спокойна и мне абсолютно плевать на этого человека, я приблизилась к Морвелю. Стараясь не дрожать от напряжения, занялась шейным платком. Сначала развязала, потом сделала другой узел, а напоследок затянула платок так, что немного придушила мужа. Еще миг, и узел я все же ослабила, но Грей намек уловил. «Я тоже тебя люблю», — самым убийственным тоном произнес он. «Невероятно счастлив нашему союзу». «Ты лучший мужчина из всех, кого я когда-либо встречала», — пролилась ответным ядом я. «Обожаю тебя». «Новая шпилька». «Взаимно, Грей». Я провела ногтями по небритой щеке и вывернулась из внезапных объятий. Морвель зачем-то обнял за талию. Мы замерли, пронзая друг друга взглядами, и сказали одновременно. «Ну что?» «Идем?»